Глава 5. Дороге, казалось, не будет конца. Лошади больше махали головами по сторонам, чем бежали вперед. Солнце сильно склонилось, но жар не унимался. Земля была точно недавно вытопленная печь. Колокольчик то начинал биться под дугой, как бешеный и потерявший всякое терпение, то лишь взвизгивал и шипел. На небе продолжалось молчаливое передвижение облаков. По земле пробегали неуловимые тени. Тарантас взобрался на пригорок, скатился с него, застучал колесами по гулкому мостику. Теперь у самой дороги, взрытой до горизонта, как бархат, лежал черный пар. Недопаханные лишь кое-где зеленели еще узкие полоски. Одна из них подходила к дороге, но и она становилась все уже. На ней вихлялись за сахами две серые, лохматые и запыленные мужицкие фигуры. Один из пахарей удалялся наискосок от тракта, другой подходил к проселку, лицом к нашим путникам. Его лошадь, надсаживаясь, потягивала борозду, а пахарь внимательно поглядывал вперед. Вдруг лошадь стала выходить из борозды. Прямо перед ее мордой оказалось небольшое, тощее, очевидно, недавно посаженное деревцо, с верхушкой, уже наполовину увядшей. Пахарь дернул вожжой, придержал саху, деревцо втянулось под гуж, изогнулось, попробовало вынырнуть меж оглоблей и вдруг сиротливо свалилось, подрезанное железом. Еще около сажени тянулось оно, зацепившись веткой. Наконец осталось на пыльной пашне. Мужик оттолкнул его лаптем и стал вытряхивать лемех. Силуян, с любопытством глядевший на все это, придержал лошадей. — Ты что ж это, дядя? Больно смело ее выволок! — сказал он с какой-то особенной нотой в голосе. — Ай, отменили! Мужик поднял кверху красное, потное лицо и усмехнулся. Но, увидев на проезжем барине кокарду, стал вдруг серьезен и задергал лошадь, не дав ей щипнуть былинку у дороги. Вдоль проселка лежали вывернутые сахой березовые саженцы. Только 5-6 еще сиротливо стояли, наклонясь и увядая. Силуян вынул из кармана кисет и, скручивая цигарку из газетной бумаги, сказал как бы про себя, качая головой. Отменили, видно. А ведь что с Клоки-то было? Не приведи, Господи! Обрадовались дураки! Проворчал Семен Афанасьевич с удовольствием. Ну, поезжай, что ли? Что это, папочка? Спросила Лена, удивленная тем, что отец и ямщик говорят об этой немой сцене. Как о чем-то понятном для обоих. Сама она не умела читать эту огромную книгу с синей далью, с летучими тенями облаков, с разноцветными лоскутами полей, по которым там и сям ползали люди и животные. Крик вороны, щебетание жаворонка, шорох берез, медленное движение облаков, надрывающиеся на пашне лошади, мужики с потными лицами в грязных рубахах, земля, чернеющая следом за сахой, беспомощно падающие деревца. Все это сливалось для нее в общий фон, все казалось одинаково на своем месте, навевая только какие-то смутные ощущения, но не мысли. — Оно, скажем так, ваше благородие, — говорил ямщик, обмусоливая свою цигарку, — оно ведь и дуракам своего-то жалко. — Что это, папочка? — спросила опять Лена, вглядываясь, как мужик повернул саху и стал удаляться, ведя новую борозду по другому краю полосы. Новое деревцо, уже наклонившееся к земле, попало под железо, судорожно метнулось, задрожало и тихо свалилось на пашню. — Это, — ответил Семен Афанасьевич на вопрос дочери, — те самые, ну что в городе говорили, смурыгинские березки. — Так точно, барышня, — пояснил имщик, равнодушно чиркая спичкой по облучку. Лена с интересом оглянулась на полосу пара. В городе ей надоели разговоры об этих березках, о том, имел или не имел право Смурыгин садить их по дорогам. Правильно ли поступило какое-то присутствие, отменив его распоряжение? Теперь все эти отвлеченные разговоры приняли осязательную форму. Черная полоса, ряд срезанных березок, фигуры пахарей с каким-то ожесточением, выворачивающих неповинные деревца, и насмешливое злорадство в голосе ямщика. Лене стало жаль и деревьев, и молодого Смурыгина, которого она видела в последний раз несколько сконфуженным. «Зачем они это делают?» — спросила она в недоумении. «А потому, — пояснил уверенно Силуян, собирая вожжи, — что никак невозможно. Выходит, нет такого закону. Закон, значит, милая барышня, на христианскую сторону потянул». Семену Афанасьевичу не понравилось что-то в словах ямщика, и он сказал с непонятным Лене раздражением. «Закон! Тоже законы разбирать стали! Вот ты про Аракчеева пел, он бы вам показал законы!» «Верно!» — одобрительно сказал ямщик. «Тот серьезный был!» «То-то серьезный! С вами, подлецами, иначе и нельзя!» «Ах, папочка!» — сказала Лена укоризненно. Ей не нравился этот тон. В Петербурге она никогда не слышала от отца ничего подобного. Наоборот, он был истинный джентльмен в обращении с низшими. Но он легко перенимал, и она подумала с неудовольствием, что он вывез этот тон из города, от этих господ, с которыми вел частные беседы. Конечно, с березками мужики поступают нехорошо, но ведь это только по невежеству. Им надо растолковать. Вообще там, в Петербурге, она иначе представляла себе будущее отношение к доброму народу. И тот местный колорит, который приобрела так скоро речь ее отца, резал ее чуткое ухо. «Прости, Леночка, но я не могу говорить об этом спокойно», сказал Семен Афанасьевич и, понижая голос, прибавил. «Ну, он, конечно, увлекся. Укажи, сделай молодому человеку дружеское замечание. На это есть предводители, но нельзя же так ронять авторитет власти. Раз уже сделано». И опять, повысив голос, явно для ямщика, он сказал с новым раздражением. «Зимой сам же болван поедет пьяный с базара в метель. Так, по крайней мере, не собьется куда-нибудь во враг. Зимой, ваше благородие, это не ездят», спокойно ответил Силуян. «Зимой другая у них дорога живет, прямиком через реку». Семен Афанасьевич заморгал глазами, как всегда, когда бывал в затруднении. Но Лене стало обидно за отца, и она не хотела сдаться. «Ну хорошо», — сказала она. «Что же им, все-таки помешали деревья, раз они уж посажены? Посадишь, милая барышня, тут что греха-то было, не приведи бог. Старшин по семиденко-то ложил, а старостов этих и не есть числа». На лице Лены выразилось напряжение, а Силуян, придержав лошадей, указал на узенькую ленту проселка, казавшегося белой полоской на матовой черноте пара. «Эвана!» — сказал он своим певучим голосом. «Вон куда она, матушка, дорожка те, вдарила во всю тебе степь!» Брови девушки поднялись еще выше. «Ну так что же все-таки?» «Да ведь земли-то! Ты подумай, сколько под ее нужно! А ведь она, земля тебе, христианину, дороже всего! Клади хоть посаженки! Да длиннику, эвана! Ведь она дорога, не гляди на нее! Встанет до неба, достанет! Так-то! Да еще деревина тебе в силу взойдет! Опять корнем распялится! Обходи ее с охой! Да нечто это мыслимо! Папочка!» Полувопросом кинула девушка, но отец не ответил. «Так отчего же они ему не сказали?» «Чего это?» «Да вот, что ты говоришь! Они бы так и сказали Смурыгину!» «Как, поди, не сказывали! Да, вишь, он все за бороду! Папочка!» Старый господин сидел с закрытыми глазами. Лошади немного припустили с горки. Тарантас покатился быстрее, и опять за ним увязался клуб белой пыли, в котором толклись о вода, и опять потянулась пустота, томление, зной. Старый господин вскоре действительно заснул.